— ответил Кудеяр, без улыбки глядя ему в глаза. — Один из шестерых ваших предшественников, человек, казалось бы, вне всяких подозрений, с наилучшими рекомендациями от надежных товарищей, ну, словом, всерьез поверив, что жандармы настоящие и намерены убить его при попытке к бегству, стал кричать, что вот-вот произойдет трагическая ошибка, что он отнюдь не тот, за кого себя выдавал, что он агент охранки, проникший в ряды нелегалов. Назвал имена местных жандармских офицеров, способных подтвердить его личность. Вы правду говорите, честное слово. — И что же с ним далее произошло? — спросил Сабинин. — А что, по-вашему, с ним могло после всего этого произойти? — слегка пожал плечами Кудеяр, не отводя холодного взгляда. — Я вам достаточно рассказывал не так давно о принятых у нас порядках. Борьба есть борьба. — Очень мило, — хмыкнул Сабинин. — У вас, значит, и охранка собственная имеется. «Я бы вас попросил без подобных сравнений», — ледяным тоном произнес Кудеяр. «Не охранка, а защита революции. Один весьма неглупый товарищ сказал, только та революция чего-нибудь стоит, которая умеет себя защитить». «Артемий Петрович, быть может, вы вернете оружие и позволите им встать?» «Я вам не доверяю теперь». — раздумчиво произнес Сабинин. — Вы знаете, я вам тоже. — В самом деле? — удивился Сабинин. — Неужели я не прошел этой вашей проверки? — Ну, в каком-то смысле, — уклончиво ответил Кудеяр. — В каком-то смысле и не прошли. Точнее говоря, возникли новые обстоятельства, не имеющие связи с охранкой, но, тем не менее, вызывающие к вам недоверие. — Извольте объясниться. — Охотно, — сказал Кудеяр. — А, быть может, нам имеет смысл совершить прогулку по лесу? Остальные будут здесь, а мы с вами пройдемся, подышим чудесным лесным воздухом, поговорим откровенно. — Артемий Петрович, я вам настоятельно предлагаю принять мое приглашение. Во время недавнего любительского спектакля было, разумеется, высказано немало чисто сценических глупостей, каких требовало действие, и, тем не менее, одна верная мысль, ничего общего не имеющая с игрой, прозвучала. В одиночку вам ничего не добиться. Сами без нашей помощи вы границу не перейдете. Коли уж не сделали этого прежде самостоятельно, коли уж, даже располагая немалыми денежными суммами, не смогли раздобыть себе надежных документов, значит, не сумели. Так что опустите оружие, отдайте мне мой браунинг и примите, наконец, участие в лесной прогулке тет-а-тет. Ну? У вас попросту нет другого выхода. Повторяю, у нас было множество случаев не только ограбить вас до нитки, но и убить. Мы не сделали ни того, ни другого. Ни глупого человека эти аргументы должны убедить. А вы, по моим наблюдениям, отнюдь не глупы. После недолгого молчания Сабинин вздохнул. Ну, ваша правда. Только позвольте, я уж все приберу. Он забрал со стола ассигнации и бумаги, кое-как распихал их по карманам, направляясь к двери вслед за Кудеяром, слышал, как с пола, недовольно ворча и отряхиваясь, поднимаются ряженые, и не смог сдержать улыбки. У крылечка, невозмутимо дымя самокруткой, стоял Гречко, при виде Сабинина, не выразивший ровным счетом никаких чувств. — Здорово, покойничек! — с неудовольствием сказал Сабинин. — Ты-то справный мужик! Как связался с этим балаганом? — Вы, главное, не обижайтесь, пани, — серьезно ответил Гречко. — Ремесло наше такое, що испытать человека ой как треба. Мы, слава Езусу сладчайшему, под шибеницей пока что не ходим, Да под уголовным уложением разгуливать тоже не цукер».